все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. Все должно быть нормально, пока за окном она. Каждая лягушка хвалит свое болото, а я все так же посвящаю строки этому городу. Я знаю, может звучить как бред для кого-то. Пусть будет так, но все приходит с опытом. Пока в облаках летают такси-вертолеты, а Ленинский опять перекрывают из-за прилета кого-то. В союз печати продолжают продаваться блокноты. Пристально палят за нами эти семь высоток. Пока все три кольца страдают от пробок, а под землей туда-сюда носятся суетливые толпы. Я ничего не прошу, просто хочу, чтобы оставили немного места для моего хип-хопа. Заняты все места на парковке в Европейском. В полном вагоне метро может не оказаться местных. Офисы, лампы дневного света и не висят занавески. Нашествие приезжих похоже на стихийное бедствие. Сто пудов такой трек должен быть грустным. Так что мир всем местным, гуф, все моя кузня. Да это и не песня даже, а скорее письмо. Не для ушей ваших, а лично для нее. Мне изначально есть чем гордиться, ведь мне довелось родиться в самом центре столицы. И пока мое сердце будет биться, я буду гордиться местом, где было суждено родиться. Я обожаю Россию, очень люблю людей, независимо провинциалов или москвичей. Но, во-первых, бывают разные провинциалы, а во-вторых, мне кажется, что она слегка устала. Поймите, я москвич, москвич до мозга костей, гораздо больше, чем большинство из москвичей. Кто не в теме, народ, простите, я один из оставшихся в живых коренных жителей. Для меня это важно действительно. Я вижу, как город умирает от жажды, зато сыты строители. Больше новых многоэтажек на репите, она не запалит даже, вы сами все прекрасно видите. Я, например, больше Лужкова переживаю за то, чтобы в центре продолжали ходить трамваи. И если кто-то утверждает, что любит Москву больше, чем я, то он мой клон. Я не знаю, поймет ли меня народ, но если вся страна переедет жить в ваш город, я думаю, вряд ли вас это пропрет. А причина бесконечных пробок далеко не светофоры. Мне изначально есть чем гордиться, ведь мне довелось родиться в самом центре столицы. И пока мое сердце будет биться, я буду гордиться местом, где было суждено родиться. Я обожаю Россию, очень люблю людей, независимо провинциалов или москвичей. Но, во-первых, бывают разные провинциалы, а во-вторых, мне кажется, что она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна, и все должно быть нормально, пока за окном она.